Начало конца. Часть первая. Внимание! Босс переходит в первую фазу. Клар – полубог мести. Высокий, худощавый, сплошь покрытый чешуей шестирогий демон. Клар. Из трещин на теле медленно вытекала магма. Шесть глаз сканировали каждый участок пространства, а длинные острые когти дергались в нетерпении располосовать чью-либо шею. Я пришел через несколько минут после взрыва и застал троицу вот в таком положении. Клар в центре полуразрушенной комнаты, стоящий у дыры в стене Джозеф с активированным покровом и мелькающий на периферии зрения Кту. А теперь прибавился и я, демон с броней и чужой плоти. Активация оценки. Босс Клар. Вид существа Алый Демон. Подвид существа Демонический Полубог. ПО Вопросы. Навыки Вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки остальных навыков. Я даже его силу не вижу. Просто замечательно. Характеристики. Сила 522. Ловкость 501. Телосложение 573. Сила узлов 0. Опыт 653. Опыт лени 30. Опыт гнева 25. Опыт тщеславия 301. Опыт похоти 7. ИИ Берсерк Паразит. Возможно, скорая смена. Окно персонажа. Имя Валир. Раса неизвестна. ПС Берсерк Паразит. Возможно, скорая смена. ПУ 692. Ну, я определенно стал сильнее, просто гуляя рядом с битвой. Увеличившееся количество трупов, витающая злость и почитание меня как божества делают свое дело. Однако я даже уровня его не вижу. Насколько же у нас огромная разница? Мы застыли. Повисла тишина. Каждая сторона выжидала врага. Демон медленно шевелил острыми пальцами-когтями. Джозеф принял боевую двуручную стойку, а силуэт Ктула так и продолжил мелькать где-то на периферии зрения. «Клар, мы можем разойтись мирно!» Кричу я и перехватываю гнев в две руки. «Уверен?» Он развернулся с улыбкой на лице. «Я бог мести, ты бог войны. Нам, знаешь, по статусу мир не положен». «Да, это все тот же Клар, только чуть старше. Разве что откуда-то взялись две пары глаз с разными радужками и полупрозрачная грудь с бьющимся сердцем. Он намного сильнее. Я даже так чувствую. Но почему он не атакует?» К горлу подступил ком. «Твою мать, я перерождение против Инфернала просрал. Последняя надежда на смерть. Это из-за него демон не атакует?» Мы находились на третьем этаже замка с разрушенной стеной, отчего в помещении завывал ветер. Жуткий и очень неприятный ветер. Я уверен, что без усилия меня за пару ударов раскромсают. Но как прожить лишние 10 минут? Окно персонажа. Имя Валир, раса неизвестна. ПС Берсерк, возможно, скорая смена. ПУ 701. Думаю, что бабушку и брата ты тоже мог не убивать. Послушай, все, что я тебе там говорю... А знаешь, я прекрасно запомнил то чувство. Он улыбнулся и посмотрел на когти. Как ты и говорил, запомнил, каково это быть беспомощным. А еще запомнил твой совет стать сильным. Так вот... Демон наклонил голову. А ты знаешь, каково быть беспомощным? Сейчас! Раздается голос Суры. Враг застывает на месте, а Джозеф с разворота пускает в него белое пламя. Раздается хлопок, я моргаю. Перед глазами мелькает однорукий Клар. Он замахивается и ведет когти к горлу, но мелькнувший позади белый свет его прерывает и заставляет за мгновение исчезнуть с траектории полета. Я моргаю второй раз. Все произошло за пару мгновений. Я пытаюсь сглотнуть ком. Я даже среагировать не могу. Страх и отчаяние не успевают заполнить разум, как стоящий вдалеке демон вновь исчезает. «Черт!» Я с криком вскидываю меч. Слышится удар стали о сталь, а перед глазами мелькают искры. Да, мозг даже позволяет себе порадоваться. Да, я успеваю, но ненадолго. Спереди стоял Джозеф и держал сцепленный с вражескими когтями меч. Это не я заблокировал удар. Клар с разворота ведет ладонь к шее парня. Однако тот успевает отвести голову и на отходе рубануть по груди. «Как он успевает?» Смотрю на размытое движение мечника. Моргаю. Вспоротая грудь демона вновь цела. Смерть стоит едва ли не в шаге от меня, а враг вновь куда-то исчез. Суры не видно. «Макс, без лишних вопросов», — пробормотал Джозеф и перехватил меч. «У него 2500 ПУ. У нас и шанса нет». Сердце защемило. Как-то мерзко на душе стало. «Что?» — прошептал я. «Какой две...» «Но я вижу, что у тебя он очень быстро повышается. Это наш единственный шанс. Говори почему». Что-то прошмыгнуло справа. Силуэт парня размывается, исчезает и появляется вместе с очередным снопом искр. Клар бьет второй рукой, пробивает грудь мечника и с разворота бьет ногой по плечу, отправляя его в полет. Нет! Мне оставалось лишь думать и наблюдать. Видимо, акселератор и на скорости мышления в игре сказывается, раз даже с таким разрывом в характеристиках я успеваю хоть как-то реагировать. Демон за шаг сокращает трехметровую дистанцию и вновь застывает со вскинутой рукой. Только сейчас я заметил, как за его спиной мелькает полупрозрачный зеленый силуэт и словно сливается с застывшими конечностями. «Да, поганая ты дрянь!» — прорычал полубог и тут же лишился головы от острого залпа пламени. А я почему-то даже не обрадовался смерти заклятого врага. Выживанию — да, смерти — нет. Так просто все закончиться не может. В момент, как белый огонь достигает шеи, бог мести дергает телом и успевает собственноручно себя обезглавить. Ну, а потом я моргаю, и ни головы, ни ее владельца уже нет. Зато Джозеф вновь занимает оборону неподалеку. «Я не знаю, как его убить», — продолжил объяснять он. Его грудь уже зажила, однако покров тьмы в том месте сильно ослаб. «Вдвоем мы еле справляемся. Энергия у Ктула не бесконечна, а вот у демона — да». Он под конец выкрикивает и отбивает очередной выпад. Когти и меч сцепились. Два силуэта на секунду застыли. Фантом Суры впервые за битву материализуется, взмахивает рукой и снова исчезает. Позади Клары мелькает огромная скалопендра и вонзает жвало ему в ребра. От пропущенного удара враг слегка ослабляет блок, отчего Джозеф пробивается сквозь оборону и отрубает конечность по плечо. «Ха!» — усмехнулся бог мести. Мир застывает. Проходит мгновение, и последняя секунда битвы повторяется. Клар отскакивает, рука Джозефа падает на землю. «Что за...» Ошарашенно прошептал он и сместился ближе ко мне. «Как он успел?» «Плохо, плохо, плохо, плохо!» Глаза заметались, руки задрожали. «Думай, идиот, думай, как его победить?» Мир начал замедляться. «Больше вариантов, больше! Регенерация! Откуда она?» Скалопендра с двумя дырами в теле списком завалилась на спину. «Какие у него навыки?» Ору я сквозь истошный вопль трехметрового жука. «Энергия регенит быстрее, когда мало повреждений. Тоже и наоборот...» Застывший на потолке Хлар рывком крошит пол под отскочившим Джозефом и вонзает когти во вскинутый меч. Однако у парня нет руки, и нормально держать оружие он не может. Демон хватает клинок, тут же испепеляет себе половину тела, но пронзает печень врага и отшвыривает его в сторону. «Сука, сука!» Я перехватываю гнев. Все то время, что я пытался прикрыть торс мечом, Хлар отращивал кожу. Да, он восстановился за мгновение, но самое главное, я видел, я успел что-то разглядеть. Да, все еще не могу среагировать, но хотя бы вижу. Нужно лишь выжить. А руки перестали дрожать, а в сердце зарождалась надежда. Думай, как выжить. Вспоминай, что у тебя есть. Взгляд падает на бьющееся сердце Клара. Похоть! С груди срываются цепи и успевают обвить половину моего торса. Небрежный удар врага приходится именно по цепям, отчего они тут же крошатся, и я отлетаю в сторону. «Чёрт!» — машинально хватаюсь за место удара. «А, вух!» Да, сверкающие когти прошли сквозь цепи и задели плоть. Но у меня же она не одна, верно? Я совершенно забыл про доспех из Голиафа. И более того, я слышал биение сердца. Тот самый звук, с которым пульсирует похоть. «Как ты?» Пробормотал полубог и за шаг вновь оказался возле меня. Он хватает приросший кусок плоти, рывком его отрывает и с размаху вонзает руку в грудь, погружая ее по кисть и выворачивая легкие изнутри. Резко выдохнул я сквозь сжатую челюсть. Даже для пониженных ощущений это невыносимо. Настолько, что в глазах потемнело от одной лишь боли. Но, несмотря на это, мое сознание сияло. «План! Я придумал план!» Синий кристалл порождает еще десяток цепей и обвивает руку в груди. Пульсация. Демон пытается выдернуть кисть, но крепко сжимающая похоть вкупе с вонзившимися ребрами не дают этого сделать, отчего я лишь повис на руке, словно тряпичная кукла. Пульсация. Клар скалится, отрубает собственное предплечье и легко отпрыгивает от залпа пламени, тут же восстанавливая кисть обратно. «Задержите его!» Передаю я телепатии приказ. Рядом мелькнул Сура. И тут же исчез. Смерть же притворился, что ничего не слышал. В конце концов, Хлар, возможно, и не знает, что я тоже обладаю телепатией. «Часы!» Пытаюсь нащупать мешочек на поясе. «Где часы? Твою мать! Видимо, в бою потерял!» Стоило это осознать, как в ладони мелькнул золотой кулончик. «Так, отлично!» Приказываю времени замедлиться на максимум и тут же отшвыриваю артефакт в сторону. Вдалеке мелькают искры. Клар вспарывает предплечье Джозефа и застывает посреди следующего замаха, тут же получая в лицо огненный залп. Мир застывает. Голова демона плавится до черепа, но и на мечнике засияло белоснежное пламя. Только вот оно его не трогает. Умно. Очевидно, бог мести способен возвращать полученный урон. И очевидно, что к белому пламени у Джозефа иммунитет. Итого у меня два плана, но на оба нужно время и мощь. Один из способов — многократно усилиться, поглощать гнев и копить плоть. Но с окончанием сражения и злиться будет не на кого, верно? Проклятие лени не останавливает время как таковое, а отсрочивает события. И именно победу бурых мне нужно отсрочить. «Ктул, где кристалл?» «Внутри Клара!» — доносится ответ. Я уже хочу удивиться, задать встречный вопрос, как телепат улавливает мое настроение и отвечает сам. «Я все уже прочесал, кристалла больше нет, а центр барьера в самом Кларе. Единственный способ залезть в голову — довести до предсмертного состояния». «Что ж, значит, план с третьим кристаллом отменяется. Печально, он был самым легким». «Ясно, продолжайте сдерживать его!» Помещение медленно заполнялось алым туманом. «Твою мать, ну как же не вовремя!» В голове вновь мелькает идея. «А хотя нет, это можно использовать!» «Орионис, срочно сюда!» А вместе с идеей мелькает и вражеский силуэт. Демон отскакивает от единственной уцелевшей колонны, приземляется на пол и рывком сокращается на дистанцию. «Похоть!» Клар ловко пролетает между цепями. Наши взгляды встретились. Всего на секунду, но мы посмотрели друг другу в глаза. Да, это был все тот же мальчик с полной ненависти душой. Каким я его запомнил в тот день, таким он и остался. Бедным и зашуганным ребенком, пытающимся отомстить за родных. Удар ладонью в грудь. Я впечатываюсь в обломок колонны и падаю шеей на торчащую арматурину. «Твою мать! Твою мать!» Краем глаза замечаю, как демон летит в мою сторону. Беру с врага пример и дергаю всем телом, оставляя висеть на железке кусок собственной шеи. Быстрый, но уже не настолько, силуэт промахивается и врезается в стену. Меж тем, приросшие куски чужой плоти окончательно иссыхают, отдавая последние капли крови на очередную регенерацию. «Прости», — зачем-то говорит Ктул и появляется рядом со мной. «Прости? Твою мать, мне это не нравится! Ты о чё...» Меня вырвало, и я вновь упал на колени. «Что за дерь...» Раскрываю рот еще шире. Из него что-то выползло. Чувствую, как внутри горла что-то извивается. «Что это такое?» Вновь спазм, и змееподобное существо вываливается изо рта. Сильный кошмар, он поможет. И только сейчас я вспомнил, что эта тварь — тот самый монстр из подводной иллюзии. Именно от него меня спас смерть, и именно его сейчас вызвал Ктул. Синее чудовище с длинным склизким телом, удлиняющейся челюстью и огромными жвалами. Мерзость, одним словом. Однако эта же мерзость взмахивает хвостом и вонзается в шею врага. Внутренней частью вгрызаясь в плоть от жвалами, цепляясь за ту самую арматурину и прибивая к ней демона. Повторюсь еще раз, мерзость, но полезная. «Джок Рой!» — кричу я и отскакиваю поближе к давно подбежавшему Орионису. Слышится звук болида, и из пролетевшего огненного серпа возникает однорукий мечник. «Я знаю, как победить! Мне нужно время! Просто отвлекайте его!» «Есть!» — коротко кивает смерть. На его пальце мелькает кольцо, и спереди вываливаются маленькие песочные часы, которые он тут же хватает ртом и ломает. Стекло хрустит, а из сечения отрезанной руки выскакивают лоскуты мышц. А я и забыл, что в игре инвентарь есть. Через секунду вторая рука полностью отросла и уже покрывалась дымящейся тьмой. «Рассчитываю на вас!» — говорю я и со всех сил бегу к ящеру. «Постара!» — пытается ответить Джозеф, но тут же отлетает от удара в грудь. Клар прыгает на поток надо мной и уже было расправляет ноги для рывка, как подоспевший Сура берет контроль над конечностями, и полубог просто сваливается вниз. Вдалеке вспыхивает белый огонь. Лежащего демона половинит надвое. Он бьет руками, а пол и отлетает в сторону, пуская за собой шлейф из собственных внутренностей. Жаль, что уже в полете они втягивались обратно. «Орионис!» Подбегаю к ящеру и падаю перед ним на колени. «Придется тебя убивать. Часто. Прости!» Ящер кивает и не сводит взгляда со сражения на неизмеримых скоростях. «Ух!» Я выдыхаю, концентрируюсь и собираюсь с мыслями. «Похоть!» Из груди, спины и живота во все стороны вылетает полусотня цепей, обвивается вокруг торчащих обломков и невольно привлекает всеобщее внимание. «Продолжай!» — сквозь боль ору я Джозефу. Клар приходит в себя первым, отчего успевает спороть врагу глотку и развернуться ко мне. Сура материализуется, щелкает пальцами и в демоническую ногу вонзается знакомый водный кошмар, пробивая ту к полу и позволяя смерти расплавить грудь врага до кости. «Похоть, я могу отсоединить цепи, чтобы они не исчезли!» «Не на этой стадии!» «Черт! Сейчас из меня торчит 50 цепей, но этого все равно недостаточно, чтобы Хлар задевал их при каждом рывке. Нужно больше!» «Поха!» Демон мелькает перед глазами и с одного взмаха отсекает мне руку. «Когда успел?» Сжимаю я челюсть от резкого онемения и перевожу взгляд на отскочившего врага. «Похоть!» В богоместе устремляется еще десяток цепей, но ни одна не достигает цели и разлетается по ближайшим выступам. «Ох, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Я схватился за торчащую кость. «Твою мать, да где она?» Глаза рыскали по полу, но так ничего и не находили. Хлар забрал мою правую руку с собой. «Ублюдок!» «Хорошо, что я амбидекстер и одинаково управляюсь и с левой. Плохо, что до регенерации конечности я еще не развился». Где-то вдалеке вспыхивает сноп искр, и два переполненных гневом силуэта сливаются в серии ударов. «Я без руки, твою мать!» Даже сквозь броню из инфернала полубогу мести без труда удалось отрезать конечность. Удручает. «Похоть!» Из перерубленного правого плеча вылетают 20 цепей и также цепляются за торчащие предметы. «Черт!» В глазах помутнело, и я уперся о пол. «Черт, черт, черт!» Падаю на локоть. Меня стошнило. «Слишком много энергии трачу, не успеваю, Риги...» Под живот прилетает удар ногой. Я подлетаю, получаю еще удар по затылку и падаю спиной на огромный валун, успевая засечь Хлара. Он скалится и пронзает грудь, вводя руку по локоть и пробивая спину изнутри. «Ничтожество!» — улыбается он. Даже не представляю, как до этого момента ему удавалось не касаться цепей. Однако сейчас он их задел, ибо невозможно ударить грудь и не зацепить торчащее из нее каменное звено. Слышу знакомое биение сердца и наблюдаю за сменой вражеских эмоций. Демон хмурится, обнажает клыки и одним движением разрывает мою грудь, освобождая руку и отскакивая от водного кошмара. Вырванная часть ребер и мяса со шлепком падает в нескольких метрах. «Бля-бля-бля!» Я заваливаюсь на бок и трясущейся рукой нащупываю собственное легкое. «Орионис, подставься! Подставься под меч!» «Больно». Все вокруг почернело, а звуки исчезли. «Как же больно!» Лишь искры и удары стали доноситься сквозь болевой шок. «Не могу дышать! Твою мать!» Глаза закатываются. «Воздух! Не хватает воздуха!» Лежащий вдалеке гнев подрывается с места. Рассекает алый туман и сносит ящеру голову, вонзая в сантиметрах от моей. Оторванная часть груди катится по полу, а затем на большой скорости влетает на место, отшвыривая меня в лужу крови мертвого ящера. Горячие красные ручейки сразу же обволакивают тело и впитываются сквозь кожу. Пульсация. Клар где-то задел похоть. «Еще!» С трудом поднимаюсь на ноги и пускаю новый десяток цепей. Теперь где-то четверть помещения пронизана каменными звеньями. И несмотря на это, демон все еще умудряется между ними сражаться. «Еще!» Бормочу я и создаю новый десяток. «Нужно есть...» Вновь вырвало. «Нет, не могу». С трудом удерживаюсь на ногах. «Продолжу создавать, потеряю сознание». Поднимаю глаза и пытаюсь уловить мелькающие тут и там признаки сражения. «Нужно что-то еще! Орионис, найди!» Клар подлетает, задевает цепь и с удара сносит половину моего живота, останавливая когти в нескольких сантиметрах от головы. Ктул блокирует нервы врага, а подоспевший Джозеф пламенем его обезглавливает. Но, естественно, тело отрубает застывшую руку и отскакивает. «Быстро растешь, Макс», — говорит мечник без глаза. Уцелевшие внутренности почти сразу же возвращаются обратно, отчего в лужу крови я падаю лишь на колено и почти мгновенно прихожу в себя. Окно персонажа. Имя Валир. Раса неизвестна. ПС – берсерк-паразит. Возможно, скорая смена. ПУ – 1133. Ого, когда успел? Впрочем, этого все еще недостаточно. «Сура! Смерть! Сколько у вас энергии?» – хриплю я. «Треть!» – отвечает мечник и тут же бросается в атаку. «Меньше четверти. Сквозь кристалл очень трудно прорваться», – отвечает телепат. «Он в разы сильнее нас вместе взятых. То, что мы его сдерживаем, уже чудо. Джозефа спасает только покров, но и он не только энергию живет, но и души вокруг. Что-то из этого скоро закончится. Хорошо, продолжайте. Твою мать, нужно ускоряться. Меж тем кровь уже залечила оторванный живот, а красные испарения уплотнили туман еще больше. Сначала битвы прошло не больше 10 минут, но уже сейчас не разглядеть и 5 метров перед собой. Наверное, это мешает Джозефу, но вот я прекрасно вижу два мечущихся красных силуэта. Вижу и уже как минуту поспеваю за каждым их движением. Конечно, о сражении и речи не идет, но каждая их атака теперь не единая размазня, а отдельное четкое движение. Но этого все еще недостаточно. Клара не победить, пока у него есть энергия. Если бы напарники могли восстанавливать ее так же быстро, то легче было бы дождаться моего усиления. Только вот их перебьют раньше. А у демона, по сути, никаких ограничений и нет. У него все бесконечное. Даже не представляю, как бы я сражался в одиночку. Но даже в компании всадника апокалипсиса и повелителя кошмара битва с ним и на битву-то не похожа. Мы просто стараемся выжить и протянуть время, тогда как я стараюсь придумать план. Да, пожалуй, это и не битва вовсе, ведь в битве обе стороны сражаются. В нашем случае одной остается лишь спасаться. Здесь нужна не только сила и ловкость, но и продуманный план, без возможности второго шанса. «Третья!» — кричу я. Орионис открывает пасть и выплевывает небольшой кусок темной слизи. Если все ее навыки улучшены, то значит она не только растекаться на огромное расстояние может, но и... «Третья, сожмись так сильно, чтобы затеряться в сосудах!» Пульсация, затем еще раз и еще. Невольно оглядываюсь и вижу, как водяной кошмар зацепил Клара прямиком возле скопления сразу трех цепей, а огненный серп смерти заставил их коснуться. Слайм начинает неимоверно быстро распадаться на мелкие частицы, с каждым разом все уменьшаясь и уменьшаясь. «Да, то, что нужно!» «Джозеф, готовься рубить руку демону! Не пламенем, а клинком! Нужно сечение!» Он едва заметно кивает и специально смещает бой поближе ко мне. «Гнев!» Меч вылетает в руки. «Прости, Орионис!» С размаху отрубаю ему голову и кромсаю тело на мелкие куски. Покрытое чешуей мясо некоторое время лежит на полу, затем раскручивается и влетает на пустые участки моего тела. Третья превратилась в очень тонкую, едва заметную лужицу. Несколько наложенных друг на друга слоев мелких частиц. Я зачерпываю их рукой и прикладываю к груди, животу и плечам. «Спрячьтесь между мясом. Готовься перескакивать на отрубленную руку врага». «Нужно его спровоцировать». Рыщу глазами в поисках только что отпрыгнувшего демона. Перехватываю меч и впервые сам иду в бой. Пульсация. Одна из цепей трясется. «Там». Поворачиваюсь и вижу, как Джозеф вновь сцепился с врагом. «Неужели Хлар понимает, что они скоро выдохнутся, и решил сначала расправиться с ними, чтобы помучить меня?» Он делает шаг назад, готовится вновь отскочить, но в тот же момент за спиной материализуется Сура, щелкает пальцами и призывает змею со жвалами. Она впивается в алую ногу и вновь прибивает оппонента к земле. Однако на лице демона лишь засияла улыбка. Он отрубает конечность, второй рукой отталкивается от Джозефа и рывком лишает Ктула вытянутой руки. Тело бога мести пролетает еще несколько метров и увязывается в паутине из цепей, застревая в ней аж на секунду. Пульсация, пульсация, пульсация. На сей раз я даже чувствовал, словно мои мышцы затрещали от поглощаемых характеристик. Видимо, тоже чувствовал и Клар, переводящий на меня полный злобы взгляд. Да, то, что нужно. Надежда запылала с еще большей силой. «Ну что, слабак, запутался в двух ногах?» Применяю я прерогативу и получаю еще немного характеристик. Однако праздник был недолгим. Стоило демону услышать мои слова, как он тут же оттолкнулся от натянутых цепей, ловко пролетел над небрежно вскинутым гневом и насквозь продырявил мне центр живота. «Давай!» — ору я сразу обоим напарникам. «Похоть!» — из кристалла вылетают две цепи и успевают обвить алую кисть. Острыми когтями я впиваюсь в предплечье врага. Вспышка. Джозеф превращается в огненный шлейф, подлетает к нам и на ходу рубит застрявшую чешуйчатую конечность. Выждав чуть меньше секунды, я с притворной злостью и криком выдергиваю руку и швыряю к отпрыгнувшему оппоненту. «Ну уже, давай!» Наблюдаю за ее полетом к ногам хозяина. «Давай!» Клар усмехается, поднимает кисть и уклоняется от подгоняющего белого пламени, приращивая часть тела обратно. «Есть!» «Третья, проникай ближе к сердцу! Смерть, снова отвлекай!» «Макс, я на пределе», — говорит Сура. «Сейчас без меня. Его удары выжигают магию. У меня осталось только на просмотр воспоминаний». «Принято. Джозеф, держись. Осталось немного». Он сглатывает слюну, кивает и вновь рвется в бой. Я же отпрыгиваю назад в лужу крови и наблюдаю за реакцией демона. Раздается две пульсации подряд. Окно персонажа. Имя Валир. Раса неизвестна. ПС Берсерк-паразит. Возможно, скорая смена. ПУ 1488. Активация оценки. Боск Хлар. Вид существа Алый Демон. Подвид существа Демонический Полубог. ПУ 2109. Навыки. Энергия над плотью. Бессмертен, пока есть энергия. Плоть над энергией. Чем меньше повреждения на теле, тем быстрее регенерирует энергию. Бесконечное при максимальном здоровье. Негатор ментальной магии. Поглощенный кристалл, генерирующий защиту от ментальной магии, теперь защищает владельца. Отключается при малом количестве энергии или здоровья. Когти антимага. Удары сжигают энергию. Чем выше урон, тем больше эффективность. Полубог мести. Способен возвращать полученный урон. Вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки остальных навыков. Что ж, теперь все понятно. Остается лишь победить. Вот теперь-то и начинается настоящее сражение. Джозеф, смещайся ко мне! Он передает, что не может там нормально сражаться из-за цепей. Говорит силуэт Суры справа от меня. Черт! Искры. Мечник и бог вновь разменялись ударами. Сколько у него энергии? У Джозефа около четверти. Вся проблема в душах. Они заканчиваются. Понял. Киваю и опускаю острие гнева к морде ящера. «Орионис, нужен весь первый!» Через пару секунд питомец выплевывает зеленый комок. «Первый на меч! Держись крепко!» Слайм заползает на каменное лезвие и окрашивает его в болотный цвет. Вновь пульсация. Перевожу взгляд на сражающуюся пару и вижу, как демон пропускает два пламенных удара подряд, чего еще ни разу за бой не случалось. Он отскакивает, бьет ладонью в грудь и отправляет врага в полет. Но вместо продолжения атаки Клара лишь смотрит на руки, что-то тихо бормочет, задирая голову и осматриваясь по сторонам. И стоило лишь зацепиться за меня взглядом, как алый силуэт сорвался с места и пролетел мимо упавшего мечника. «Джо, восстанавливайся!» Я вскидываю меч и отбиваю атаку, пропуская оппонента мимо. Впервые за бой. «Как ты!» От него слышится короткий шепот. Клэр пролетает еще метр, останавливается и начинает зигзагообразными движениями скакать по помещению, раз в секунду приземляясь возле меня и отрывая приросшую плоть. Примерно из пяти атак мне удалось заблокировать лишь две. Однако цепей стало так много, что теперь невозможно их не задевать. Три пульсации, столько я ощутил. И каждый раз я видел, как разрыв скорости становился все меньше. С каждой секундой, с каждым пропущенным ударом я видел приближающуюся победу. Физически ощущал, как уменьшается пропасть в наших силах. Каждый удар становился медленнее. Каждый блок отдавал меньше отдачи. Я успевал различить каждое действие. И порой даже специально сдерживался и не контр-атаковал в идеальные для этого моменты. Хоть в последние прыжки он и не задевал цепи, но ухудшение его самочувствия становилось все очевидней. Вид существа «Алый демон». Подвид существа «Демонический полубог». ПУ 1891. Навыки. Энергия над плотью. Бессмертен, пока есть энергия. Плоть над энергией. Чем меньше повреждений на теле, тем быстрее регенерирует энергию. Бесконечное при максимальном здоровье. Негатор ментальной магии. Поглощенный кристалл, генерирующий защиту от ментальной магии, теперь защищает владельца. Отключается при малом количестве энергии и здоровья. Когти антимага. Удары сжигают энергию. Чем выше урон, тем больше эффективность. Полубог мести. Способен возвращать полученный урон. Вопросы. ПУ юнита слишком большое для оценки остальных навыков. Окно персонажа. Имя Валир. Раса неизвестна. ПС Берсерк-паразит. Возможно, скорая смена. ПУ 1568. Рывок. Я уклоняюсь. Выпад. Отбиваю. Летят искры. Раздается грохот крушащегося камня. Каждое столкновение наших оружий освещает заполненное туманом помещение. Думаю, только благодаря вспышкам смерть еще нас не потерял, ибо дальше метра уже ничего не различить. От страха не осталось и следа. Теперь я четко понимал, что победа возможна. Нужно протянуть еще немного. Еще пару минут, и наши характеристики сравняются. Даже если у него спрятано множество сильных навыков, у меня есть напарник. «Давай, еще чуть-чуть, еще немного, мы справимся!» Выпад отбиваю. Алый силуэт отскакивает от стены и намеренно разрывает дистанцию. «Что? Он пробормотал и схватился за живот. «Что ты наделал, поганый ублю?» Закидываю меч на плечо и рывком сокращаю дистанцию. «Пора менять роли!» Гремит эхо моего голоса, пуская по телу пульсацию синих трещин. На полной скорости, цепляясь рукой за торчащую плиту, раскручиваюсь и отрубаю врагу левую ступню. Мир застывает, и через мгновение я заваливаюсь на колено. Рядом с вражеской стопой лежала и моя. Что ж, понятно. Из груди вылетает цепь и обвивает отрубленную конечность. «Прикрой!» Использую меч как шест и отпрыгиваю назад, утягивая часть ноги и на всякий случай готовясь блокировать догоняющий выпад. Опасения подтвердились, и восстановившийся уже Кхлар слегка нагибается и за один шаг подлетает едва не вплотную. Пульсация. Слышится звук болида. Зал белого пламени промахивается по движущейся цели. Однако из него тут же появляется Джозеф. Ловит демона за ногу и с разворота швыряет в стену. «Орионис!» Ящер телепортируется и появляется сбоку. «Прости, но нужно еще! Первый, не задевай!» Беру оторванную ногу, подставляю к сечению и обезглавливаю ящера, чтобы тот не чувствовал дальнейшее четвертование. Меж тем демон бьет мечника ладонью в грудь и уже было пронзает плечо насквозь, как ступившая на землю левая нога подкашивается и едва его не заваливает. Кхлар рычит, уклоняется от пламенного залпа и отскакивает в сторону, падая на колено и хватаясь за отрубленную ранее стопу. «Дерьмо!» — гаркнул он и отрубил всю ногу целиком. Джозеф скидывает голову на крик и тут же с разворота отправляет три белоснежных серпа по сидящему врагу, на что тот лишь прикрывается руками. Слышатся три гулких взрыва, и от демона остается лишь грудь да голова. «Замечательно!» — я едва не махнул рукой от радости. Если раньше Клар регенерировал мгновенно, то сейчас ему понадобилось около 3 секунд на восстановление из одного позвоночника. Да, способность ужасает и показывает едва ли не бессмертие владельца. Но даже если он выживет в одной лишь капле крови, сколько времени ему понадобится на восстановление? Своей атакой Джозеф только что доказал, насколько важна взаимосвязь умений полубогоместья. Чем больше повреждений, тем сложнее регенерировать. Скорость восстановления для него — непостоянная величина. А еще он никогда не подставлял сердце и голову. Наверное, система засчитывает эти точки как самые уроноприносящие. И если все теории верны, то и план совершенно прост — выбить из него все дерьмо. Кхлар слабеет. Если он не побеждает за несколько ближайших минут, то силы сравняются, а нас, напомню, двое. Главное — не облажаться. Когтистой рукой срываю иссохшие куски. Только не облажаться! Только не облажаться! Только не облажаться! Последние куски инфернала падают на землю, и уже через секунду плоть ящера прирастает на их место. Я взглянул на смещающееся ко мне сражение. Глубоко вздохнул и приготовился к самому неприятному. Так, а теперь... Медленно выдыхаю и сжимаю челюсть. Так, раз, два, раз, два. Жмурюсь. Похоть! На сей раз из груди ничего не вылетело. Оно вросло. 3 каменных цепи медленно прорастали в теле, извиваясь и прорубая куски мяса насквозь. Звенья медленно ползли по телу, заполняя сначала грудь, затем разделяясь на части, руку и ноги. Я замычал от боли. Конечности распухли, а каждое движение отдавало болью разрезанного изнутри мяса. Не знаю, как долго это продлилось, но в конце концов я добился желаемого. Последние звенья касались края ладони и стоп. «Терпеть!» Пытаюсь совладать с быстрым и прерывистым дыханием. «Терпеть! Боль усиливает тебя! Ты больше не потеряешь конечности! Только терпи!» Поднимаю помутневший взгляд. Демон заставил мечника отступить. И теперь сражение проходило едва ли не в нескольких метрах от меня. «Джозеф, меняемся!» «Смерть больше не может регенерировать», — докладывает Ктул. «Энергия на исходе». Закидываю гнев на плечо, рывком подлетаю к демону и промахиваюсь выпадом, вонзая острие в землю и заставляя врага задеть цепи. Я отпускаю меч, пальцами провожу по склизкому лезвию и на отходе вспарываю когтями вражескую глотку. Он скалится, падает на четвереньки и за несколько шагов меня догоняет, в полете разрушая цепи и отрубая мне сразу 2 ноги. Естественно, тело без опоры валится на землю. Но извивающиеся звенья тут же хватают потерянные конечности и присоединяют обратно. А кровь на плоти Ориониса восстанавливает связки и мясо. Я прокатываюсь по земле, ловко подпрыгиваю на руке и встаю на приросшие ноги. «Гнев!» Меч пронзает живот Хлара, Цепляется Гарда за спину и подтягивает его ко мне. «Джекпот! На клинке же первый! Смерть! Готовься палить!» Вновь прорезаю врагу глотку. Получаю когтями по животу и, наконец, останавливаю наступление. Нарочно подставляя плечо и увязывая алую кисть в кусках мяса. Его пальцы задевают вросшие в руку каменные звенья. «Похоть!» Цепи вылетают из груди и обвивают голову, шею и туловище врага. «Пульсация!» Заторможенными и прерывистыми движениями он отрубает себе руку и рывком пытается разорвать каменную хватку. Не получается. «Давай, первый, давай!» Кхлар вскрикивает, подкашивается и медленно пятится назад. «Есть, есть, есть!» Я улыбаюсь и шагаю следом, продолжая поглощать характеристики. «Вот оно! Еще чуть-чуть!» Проходит около 7 пульсаций, пока демон не собирается силами, не рвет ударом все цепи и не отскакивает назад, падая на спину и продолжая трястись. «Давай!» Отхожу в сторону. Мимо пролетает серп белого пламени. Затем еще и еще. Бесчисленные огненные заряды разгоняли туман и попадали прямиком по извивающемуся телу, разрушая как его, так и пол позади. «Ну уже! Еще чуть-чуть! Еще немного!» Бой с едва ли не бессмертным полубогом подходит к концу. Он ослаб. Даже я теперь сражаюсь с ним на равных. Осталось лишь узнать о выходе. «Я могу! Джозеф, стой!» — прокричал Сура. Смерть остановился и оперся на меч, едва не теряя сознание. Только огненные серпы прекратили полет, как Тул тут же материализовался у лежащего демона и вытянул руку. Не знаю, сколько тогда прошло. Наверное, около 2 секунд. Но эти чертовы 2 секунды показались годами в душной и опасной тюрьме, ведь враг в это время регенерировал. «Я знаю», — пробормотал Ктул. «Архитектор. Это архитектор открывает порталы из Инферно. Я знаю, как его вызвать». Кхлар подскакивает и отрубает Суре голову. «Что?» — раскрыл я глаза. «Нет, нет, нет!» «Успокойся!» — гаркнул Джозеф. «Он скоро возродится. Нам осталось победить Кхла...» «Ублюдки!» Голос полубога походил одновременно на скрежет по ржавому металлу, глубинный рокот и эхо сотни голосов. «Поганые крысы!» Он сжал кулаки. «Что вы со мной сделали? Что вы мне показали?» «Сура, ну твою ж мать!» Вздохнул я и активировал оценку. «Что же ты там ему показал?» Активация оценки. Босс Кхлар. Вид существа Алый Демон. Подвид существа Демонический полубог. ПО 1857. Навыки. Энергия над плотью. Бессмертен, пока есть энергия. Плоть над энергией. Чем меньше повреждений на теле, тем быстрее регенерирует энергию. Бесконечная при максимальном здоровье. Негатор ментальной магии. Поглощенный кристалл, генерирующий защиту от ментальной магии, теперь защищает владельца. Отключается при малом количестве энергии и здоровья. Когти антимага. Удары сжигают энергию. Чем выше урон, тем больше эффективность. Полубог мести. Возвращает весь полученный урон. Второй шанс. Возвращает тело в состояние до битвы. «Твою мать!» — начинаю орать я. Мир на секунду застывает. «Внимание! Босс переходит во вторую фазу. Кхлар — полубог мести. Активация оценки. Босс — Кхлар. Вид существа — Алый Демон. Подвид существа — Демонический полубог. ПУ 2456». «Джозеф, он... Вижу!» — кричит бегущий к нам мечник. Я перехватываю гнев. Кхлар делает шаг. «Прикры!» — пытаюсь сказать напарнику. Демон мелькает перед глазами, бьет ладонью в грудь и откидывает к стене. Половина цепей рвется от напряжения. «Нет!» Влетаю в острую мраморную глыбу. «Нет, нет, нет! Только не это!» Враг с разгона влетает коленом в солнечное сплетение. Хватает за ногу и с размаху насаживает животом на торчащую арматурину. «Я не успеваю!» Взгляд пытался засечь размытое движение. «Я снова не успеваю!» Пытаюсь подняться, но Кхлар вонзает когти в стопу и с разворота отшвыривает меня к другой стене, вспарывая арматурой весь живот. Я бьюсь спиной и падаю на собственные внутренности. «Держись!» — кричит Джозеф и пускает огненный серп. Уже летевший ко мне полубог вонзает когти в пол, резко разворачивается и прыгает на мечника. 2 выпада подряд парень отражает его удары, но третий приходится по локтевой связке единственной руки. За все это время я почувствовал 6 пульсаций. Однако Кхлару плевать. Не знаю, что ему показал Сура, но демон полностью потерял рассудок. И самое ужасное, что даже так он победит. И если мы вновь ничего не придумаем, то простого перевеса в силе здесь будет достаточно. Думай. Похотью собираю разлетевшиеся внутренности, пока Джозеф получает удар за ударом. Думай, что еще у меня есть? Удивительно, как потеря одного из напарников сказалась на шансах. И если подумать, то выживали мы лишь благодаря Ктулу и его остановкам атак. Хлары половину ударов завершить не мог, позволяя Джозефу хоть как-то собраться с силами и парировать. И я не исключение. Сколько раз когти останавливались в сантиметре от головы. Если бы не Сура, мы бы проиграли в первые минуты. Да что там говорить, если первая же атака должна была меня обезглавить, тогда как Джозеф на нее и среагировать не успел. А теперь спасать нас некому. Не знаю. Руки задрожали. Твою мать, я не знаю! Продолжая наблюдать за избиением смерти, я сгребаю органы руками и перебираю десятки идей в ускорившемся сознании. В голове пролетает мысль за мыслью, но сколько бы вариантов я ни придумал, ни один не приведет к столь быстрой победе. Мы потратили все, чтобы перевести врага на вторую стадию. Я не знаю, как выйти отсюда живым,